Глава 27. Женские тайны. После умывально-одевальных процедур на завтрак мы шли как на праздник. С улыбками и бодро. Дети, наверное, думали о новых десертах. Я о том, как бы дорваться до нежных губ своей эффективной жены. Варя, судя по румянцу, фантазировала о том же. Завтрак пролетел быстрее, чем обычно. Без единой шалости или возмущения. Но вот дальше оказалось, что общих стратегических планов на день не было ни у кого. Даша и Кондрат признались, что прыгать через волны на берегу им уже скучно. Варя растерянно пожала плечами. А аниматор-шаман, которого удалось разыскать на пляже, округлил глаза и замахал руками. «Не смогу вам помочь! Совсем!» — на ломаном английском заговорил он. «Да и никто не сможет! Спецзаказ сегодня! Обряд поминовения! С трудом успеваем подготовиться!» «А поминать не кота случайно будете?» Прикрыв рот рукой, уточнила Варя. «Кота!» И без того большие глаза шамана стали как плошки. «Редкой бурманской породы, наверное». «Как вы догадались? Она у меня экстрасенс». Я поцеловал Варю в висок. «С недавних пор. Я же вам говорил, матерь островов щедра на дары». Словно получил аванс, шаман тут же переменился в лице и завел свою шарманку. «Вы не зря согласились на обряд». «Конечно». «Матерь островов каждому преподносит именно то, что ему нужно. Ее взор проникает в душу и...» Шаман будто забыл о спецзаказе на кота. Взгляд загорелся. Крючковатые пальцы принялись осенять нас в воздухе чем-то похожим на местное крестное знамение, а ноги приплясывали, как в ритуальном танце. «Пары, которых она венчает...» «Нет-нет-нет! Стоп!» Пока кроме экстрасенсорных способностей Варе не наколдовали еще и двойню, я быстро развернул своих ласточкиных и уверенным взмахом руки направил семью в сторону прибоя. «Но вы уже благословленный!» — донеслось в спину. «Удача будет с вами рядом!» «Я это почувствовал!» — крикнул я на прощание. И уже на берегу, догнав Варю, крепко обнял свою удачу за плечи. После встречи с шаманом дети временно забыли о развлечениях. Периодически оглядываясь на странного мужичка возле отеля, они носились туда-сюда вдоль линии прибоя. Поднимая фонтаны брызг, иногда обдавали нас с Варей. И чуть не пропустили появление драгоценной бабушки. «Вау!» Варя первой заметила Генриховну и Магнитского. «Они настоящие короли и королевы островов». «Да, на священную матерь островов наша бабка точно не тянет». На всякий случай я жестом приказал детям сильно не глазеть и повел свою мокрую делегацию подальше. «Но они хорошо смотрятся вместе, согласись», — не успокаивалась Варя. «Даже если у нашей шпионки ничего не получится, мне кажется, Магнитский оценит такой подарок». «Это Генриховна подарок?» — я присмотрелся к витрине ближайшего магазина. В ней, как в зеркале, отражался Пирс и двое важных гостей. Высокий улыбающийся дед. В неизменной соломенной шляпе и цветастой рубашке. И бабка. В легком, похожем на ночную сорочку, платье до самых пят. И тоже в шляпе. «Я думаю, он для нее тоже подарок», — продолжила Варя. «Ну, не знаю». «Ты только представь. В 70 лет встретить мужчину, который готов добиваться тебя днями напролет, который захватит ради тебя яхту, привезет из другой страны любимого певца». «И согласится участвовать в обряде поминовения твоего кота», — завершил я вместо Вари. «Да». Она моргнула. «Не знаю. Так себе подвиги». «Ты просто жутко неромантичный тип», — произнесла моя девчонка со вздохом. «Это вызов?» — ладонь скользнула с узкой талии ниже и тихо хлопнула по упругой выпуклости. «Нет, это факты». Варины глаза метнули в меня пару молний, а губы сжались в нитку. «Хорошо». Я крутанул ее, впечатав в свою грудь. «Сколько тонн цветов ты хочешь?» «Миллион алых роз», — выдохнула эта зараза. «Имя певца», — продолжил я. «Мне вполне сойдет и вчерашний», — Варя прыснула со смеху. «Если он еще в состоянии петь». «Ты же сама потом обзовешь меня скрягой», — пришлось успокоить ее поцелуем. «Говори, кого для тебя привести?» «Костя». «Имя?» Вместо имени Варя так сладко прикусила свою губу, так засмущалась, что мне временно стало не до артистов. «Ладно, с певцами разберемся позже». Чуть не завыл от того, что рядом не было ни одной закрытой беседки или хотя бы густых кустов. «Но организовать яхту прямо сейчас я способен». Озарила внезапно, и ноющая боль ниже ремня слегка ослабла. Как бы я ни боялся утопить еще и телефон, катание на яхте оказалось хорошей идеей. Дети визжали от восторга, когда судно набирало скорость. Перекрикивая двигатель, они вопили быстрее и страшно. С открытыми ртами следили за стаями дельфинов, которые смело подплывали к нашему борту. Словно опасалась вновь упасть в воду, Варя не отлипала от меня ни на минуту. Тонкие руки обнимали за талию. С загорелого лица не сходила улыбка, а от счастливого взгляда я чувствовал себя самым везучим мужчиной на свете. Хоть селись на этой яхте или выкупай остров. Никогда раньше не задавался вопросом, почему Магнитский бросил столицу и обосновался на Мальдивах. А сейчас стало ясно. Накрывало здесь. В голове прояснялось. Дышалось и чувствовалось иначе. «Если хочешь, можем после окончания задания задержаться еще на неделю-другую», — предложил я Варе, когда мы вернулись на главный остров. «Ты не спешишь в Питер?» У нее даже губы дрогнули. «Снимем большой дом, наймем шамана, на ставку, чтобы развлекал детей. Мне уже нравился этот план. И так сильно, что не хотелось и думать ни о каких проблемах». «И тебя не будут отвлекать срочные дела, всякие звонки и переговоры». Встав на носочки, Варя закинула руки мне на плечи. «Красивая, молодая, моя. Никто не посмеет», — произнес я уверенно. Быстро поцеловал свое сокровище. И словно сглазил, тут же услышал удивленный детский крик. «Мама!» Я не верила глазам, не верила ушам, не знала, что делать. Не представляю, как должен был выглядеть апокалипсис, но у моего было лицо сестры, ее фигура и голос. Дети побежали навстречу высокой белокурой женщине, протянули руки, оказавшись рядом с ней. Но, будто не заметила их, дама прошла мимо и остановилась лишь возле нас. «Мерзавец!» Женская ладонь со звонким шлепком припечаталась к щеке Кости. «Предательница!» Вторая пощечина, такая же звонкая, досталась мне. «Я тебя для чего посылала к нему? Ты должна была украсть документы, а не моего мужа. Совсем совесть потеряла? Красивой жизни захотела? За чужой счет?» «Наташа!» Горизонт качнулся перед глазами. Я с трудом устояла на ногах. «Знаешь, Варя, такой подлости я от тебя не ожидала». «Что ты здесь делаешь?» Арбенин резко схватил сестру за руки и отточенным движением завел их ей за спину. Как захват взял. «Что за бред несешь?» — прогремел он, когда Ната перестала вырываться. «Что я делаю? А может, расскажешь, что ты здесь делаешь? Или чем здесь занимается моя драгоценная младшая сестренка?» Наталья кивнула в мою сторону. «Только не нужно сказок о няне, я все знаю. А сейчас еще и своими глазами увидела ваши слюнявые поцелуи. Даже детей не постеснялись». «Кто она?» Нахмурившись, переспросил Костя и повернулся ко мне. «Ах, так вы до сих пор не знакомы». Красивое лицо Натальи перекосило от презрительной усмешки. «Я тебе рассказывала». Попыталась вмешаться я, но проще было остановить поезд. «Это Варя». Не дав договорить, продолжила Ната. «Моя любимая сестренка, умница, красавица, гордость родителей, особенно мамы». «Сестра?» Костя тряхнул головой. «Ты выпила?» Уставился на Наталью. «О нет, дорогой мой муж. Если кого я поили, так это тебя. Змею на груди пригрел». Сестра громко рассмеялась. «А ведь это я ее послала в наш дом. Хотела, чтобы она выкрала ту проклятую папку. Даже пароль от сейфа сказала. Однако Варька всегда была себе на уме». «Ты прислала Варю, чтобы она украла документы?» С паузами после каждого слова уточнил Костя. «А ты думал, что такое чудо тебе Всевышний послал?» Смех сестры стал еще громче. «Она, небось, еще и с детьми сразу общий язык нашла. Племянники, как-никак, не чужие». Родители никогда не поднимали на меня руку. Но сейчас я буквально физически чувствовала удары. Каждое слово сестры било наотмашь. От каждого взгляда Кости и малышей становилось все хуже и хуже. «Костя, пожалуйста». Говорить было сложно, только молчать я больше не могла. «Выслушай меня. Все не так, как она». «Да-да, расскажи нам свою версию. Я тоже с интересом послушаю. Особенно часть о том, как ты стала любовницей моего мужа». Ната снова перешла на крик. «Стоп!» Арбенин отпустил ее и поднял ладонь вверх. Обе замолчали. Опустившись на колени, он притянул к себе перепуганных детей, шепнул: «Все будет хорошо. Я с вами». И крепко их обнял. На нас с Натой Костя посмотрел лишь спустя долгую минуту. «Ты ждешь здесь. Сейчас я вызову одного из своих охранников. Ответишь на все его вопросы». Не вставая, грубо скомандовал он Нате. «А ты в номер». Так же грубо сказал мне. «Сиди и жди. Продолжать эту беседу с вами двумя одновременно не вижу никакого смысла». После этих слов внутри будто что-то надломилось. Дико захотелось опуститься на песок. После этих слов внутри будто что-то надломилось. Дико захотелось опуститься на песок. Тоже обнять детей. Поклясться, что не хотела ничего плохого и люблю их. Но под стальным взглядом Арбенина я не решилась. Ноги как-то сами собой повернули в сторону отеля и понесли прочь, без оглядки, без мыслей. Гнали, как парус на ветру. Остановиться смогла только в номере. Как подкошенная рухнула по стеночке на пол. Идеально, возле шкафа с вещами. Не думая ни о каких последствиях, я распахнула его и чуть не разревелась. Туристка без чемодана, с целой горой новых вещей, с дорогими платьями и юбками, с бельем, которое помогал выбирать любимый мужчина, с красивым кружевным комплектом, который вчера так и не успела показать. «Фальшивая мать и неумелая любовница. Бывшая», — подсказал внутренний голос. В том, что бывшая, к сожалению, сомневаться не приходилось. Последний взгляд Кости словно на сетчатке отпечатался. Злой, холодный, решительный. Моего чуткого, заботливого мужчину как подменили, и следа не осталось. А уж что Костя решит после разговора с Натой? «Здесь?» Арбенин вошел так неожиданно, что я даже слезы с глаз смахнуть не успела. Сидела перед ним на полу, как дурочка, сжимала в руках пакет с вещами. «Ты сказал ждать». Я попыталась встать, но тщетно. Шмякнулась назад, будто кто-то изменил земное притяжение. «Скажи мне одно». Костя не стал присаживаться. Тяжело вздохнув, он опустил на меня взгляд. Затем спросил. «Это правда? Ты ее сестра?» «У нас один отец. Он умер несколько лет назад. С тех пор мы почти не виделись». «И тем не менее ты согласилась ей помочь. Выкрасть документы по новому проекту. Те самые, из-за которых мы здесь». Холодно произнес Костя. «Все не так, как она сказала. Я не собиралась ничего красть. И с тобой никогда не думала, что мы...» «И сюда ты тоже приехала не ради информации». Костя не стал слушать мои вялые оправдания. «Сюда? Ради них?» Я чуть не задохнулась от удивления. «Нет. Боже, нет, конечно. Плевать мне на них. С самого начала было плевать. Я не собиралась выполнять никаких ее просьб. И мысли не было что-то красть или обманывать тебя». «Тогда почему ты не призналась, что шпионишь?» На Костином лице не отразилось ни одной эмоции. Он был спокоен, как человек, который уже принял все нужные решения, отмерил и отрезал. «Я говорила тебе». Горло перехватило, и по щекам покатили слезы. «Пыталась объяснить». «Так говорил или пыталась?» — хмыкнул Арбенин. «Я пыталась объяснить». Слезы текли все быстрее. «Наверное, очень сильно пыталась». Он развел руками. «Или время для признания выбрала подходящее. Угадал?» «Костя!» «Варя, я верил тебе. Проклятие! Я доверял тебе своих детей!» Достав телефон, он стал быстро набирать что-то на экране. «Я столько всего хотел с тобой!» Не договорив, Костя сжал губы и направился в соседнюю комнату. «Да, Сергей, слушаю». Донеслось до меня спустя пару секунд. «Почему не предупредил, что она прилетает? Кто слил информацию о нашем местонахождении?» Как выстрелы, прозвучали первые вопросы. «Уже установили связь? Чей это был заказ?» После небольшой паузы уточнил Костя. «Твою дивизию! Белов!» Рыкнул минуту спустя. «Как вы вообще могли это упустить? Вначале Магнитский, который никогда не интересовался этой сферой. Теперь еще один. Я сам, что ли, должен отслеживать всех любовников и родственников бывшей жены? Может, мне свечной заводик выкупить? Чтобы не с пустыми руками к ней наведываться?» Будто услышал в ответ что-то важное, Костя перестал расхаживать по комнате. Примерно с минуту оттуда не прозвучало ни звука. Могло даже показаться, что в спальне вообще никого нет. «Хочешь сказать, что охоту вели сразу две компании? и дед лишь случайно опередил его». В тишине как-то глухо произнес Костя. Судя по новой паузе, у Белова была какая-то информация и на этот счет. Я вновь услышала шаги, стук пальцев обо что-то твердое, подоконник или стол. А потом, среди этой нестройной ударной партии, раздался писк моего собственного мобильного. «Я от тебя, дочка, такого не ожидала». От первого же сообщения телефон чуть не выпал из рук. «Лечь под чужого мужа, украсть чужих детей». Мама била словами прямо в сердце. «Мне никогда в жизни не было так стыдно и так плохо. В больнице вчера еле откачали, думала, умру». От каждого предложения руки тряслись все сильнее. «Сестра купила тебе обратный билет. Возвращайся. Хватит. Не позорь меня еще больше. Второй поездки на скорой я не выдержу».